Мы же часто не только выбираем нечеткую цель, но и идем к ней столь неуверенными и запутанными шагами, что она только нами остается ясна и никому больше. Что, впрочем, в некоторых случаях не так и плохо. Плохая цель, пускай уж будет плохо понята. Но вот когда ты уверен, что твоя цель интересна, значительна, бывает жаль, если актер не доходит до этой цели, то есть падает, поскользнувшись о какой-нибудь мелочь, которая кажется ему пригодной для обыгрывания, а на самом деле только уводит в сторону. В «Вишневом саде» мне была до чрезвычайности памятна цель. Это длительный вопль Раневской, прощающийся со своим детством, со своим прошлым, со своей жизнью. Мне казалось важно идти к этому воплю стремительно, без ненужного бытовизма, без традиционных пауз и так далее и тому подобное. Но для этого всему оркестру нужно чувствовать некий общий настрой, нерв, некую общую устремленность. В настоящем оркестре, не считая нот, в которые смотрит каждый музыкант, есть еще дирижер, управляющий этой общностью, этим движением. Игре тут не разладится, ведь есть ноты и дирижер. Есть, конечно, рисунок и в драме, но попробуй поправь его во время самого действия. Любимов, говорят, стоит в дверях с фонариком и, зажигая его, диктует актерам хотя бы нужный ритм, который в минуту может быть потерян или найден снова. Но что делать, если искусство построено на тончайших психологических поворотах? Фонарь не только не восстановит потерянный рисунок, но еще больше отвлечет актера от истины. В таком искусстве актер должен быть предоставлен самому себе. Но какая необходимая при этом сыгранность, сплоченность, точность ощущений друг друга и абсолютно ясность цели. Вот и занимаешься всем этим на репетиции. Мы знаем, что часто ребенок, проходя мимо тучного человека, смеется, а взрослый видит, что этот человек больной. Привилегия взрослого в том, что он постигается формой какой-то сущности. Иногда зритель подобен ребенку. Он видит, допустим, что внешняя форма иронична, но не хочет проникнуть в то, что тут не насмешка, а драма. Между тем, как именно в этом дело? Есть художники, у которых глубокое содержание выражено в очень простой форме. А есть и те, у кого содержание значительно, а форма тоже достаточно сложная. Однако по многим и многим примерам мы знаем, что это совсем не обязательно плохо. Если кто-то, видя непростые выразительные средства, предполагает, что его дурачат, это, по-моему, означает только, что такой человек не обладает достаточной прозорливостью или, во всяком случае, лишен живого любопытства к искусству. Если следовать законам как бы обычной логики, может показаться, что для укрепления веры Отелло в измену жены дано слишком мало времени. Фактически только узнал об измене, и вот уже крови, крови, крови. Конечно, если это просто дикарь, то все понятно, но ведь не про дикаря написана пьеса. Как я уже сказал, какая-то внутренняя нервная подготовленность к предстоящим неизбежным несчастьям заложена во всей этой пьесе и в характере самого Отелло. И дело может быть даже не в доверчивости, а в предрасположенности к мысли о невозможности для себя счастья. Разумеется, если первые два акта играть как-то совсем не так, а потом вдруг поверить в измену жены, то и получится просто изображение дикарства. Конечно, ревность, доверчивость, но и определенное глубокое убеждение в предполагаемых неизбежных бедах,